Дегтярев кивнул. В 1964 году был казнен Аркадий Нейланд, 14-летний подросток, за убийство женщины и ребенка, совершенное с особой жестокостью. В Уголовном кодексе тех лет возрастной ценз приговоренных к смертной казни был обойден молчанием. Кстати, и формулировки «высшая мера», «смертная казнь» встречались только в газетах. На языке юристов это звучало как «высшая мера социальной защиты», что, конечно же, не меняло сути дела. Однако теперь времена другие, и что грозит Нике, я не знаю. Воцарилось молчание. Потом я робко спросила, и где Каюров? А он на свободе. Кстати, очень благодарил меня за хорошо проведенное расследование. Ты можешь привести его завтра к нам? Зачем? Я помялась. Пусть снимет проклятие. Александр Михайлович начал расплываться в улыбке, но потом, внимательно поглядев на мое лицо, сказал: «Ладно, так и быть». Эпилог. Забегая вперед, скажу, что Чванов боролся за дочь до конца. Употребив все свое влияние, использовав все связи и деньги, он добился того, что Нику признали душевно больной и отправили не на зону, а в спецбольницу. Михаил Каюров оформил опеку над Леной и получил в свое распоряжение все деньги. Рифат Ибрагимов ждет суда в матросской тишине. Раисе Андреевне Кабановой не стали сообщать правду, просто Сергей соврал матери, что тело наконец-то доставлено в Москву, и бывшая учительница смогла теперь поплакать на могиле. Галя и Леша Верещагины вновь обросли клиентами. Галка пыталась отдать мне Каролину, но я воспротивилась, и кобыла осталась дома. Иногда я приезжаю в Зыбкино и приношу ей бородинский хлеб с солью. Чванов по-прежнему держит там своих лошадей, но я больше никогда не встречалась с Андреем Владимировичем. По большому счету, мне его ужасно жаль, равно как и всех его несчастных жен. У сказочки про синюю бороду оказался, как и положено, печальный конец. Но в тот день, когда Александр Михайлович привез к нам в Ложкино Каюрова, я еще не знала ни о судьбе Ники, ни о том, как сложится жизнь остальных участников этой истории. «Да я просто так ляпнул, проклинаю», — оправдывался Михаил. «Ей-богу, поверь, совершенно не умею колдовать». «А теперь так же просто скажи: снимаю проклятие», — велела я. — Ладно, — согласился Миша, — если тебе от этого станет спокойней, значит так, я, Михаил Каюров, снимаю проклятие с Дарьи Васильевой, ее друзей и родственников. В ту же секунду зазвонил телефон. — Дашка, — завопила Зайка, — прикинь, меня только что вернули в эфир. Любовница спонсора полностью провалилась. «Врубай телек в 18 и любуйся на меня!» Я уставилась на аппарат. Однако какое мгновенное действие! Минут через 10, когда все сели пить чай, ворвался Тузик с радостным криком: «Все! Конец!» «Что такое?» — испугался Дегтярев, наблюдая, как гость носится по столовой. «Конец!» — ликовал Тузик. Он схватил Михаила за руку. «Так, мыло фа! Гадкое и отвратительное. Одеколон Мияки. Гель для душа Сейфгард. Вы ведь этим пользуетесь?» «Да», — ошарашенно пробормотал Каюров. «О, — вопил Тузик, — мой нос стал еще лучше, чем был. Хучик, Снап, Банди, Черри, Жюри, идите сюда, мои детки, я буду вас нюхать». Легким танцующим шагом, прихватив с блюда несколько кусков сыра, он выбежал в холл. Собаки, поняв, что сейчас начнется раздача обожаемого ими Эдама, бросились гуртом за ним. «Он что, ненормальный?» — спросил Каюров. «Ха-ха, есть немного», — ответил полковник. Мы занялись печеной картошкой. Ирка притащила потом блюдо с пирогами. Меняя тарелки, домработница бормотала: «Вот бред так бред!» «Ты чем-то недовольна?» — поинтересовался я. «Бред!» — воскликнула Ирка. «Катерина, только что случайно включила старую СВЧ-печь, но никак рухи не находили доходягу выбросить, а та работает как новая, словно и не горела никогда».